Глава 49. Огонь потушен. Большой флаг спущен. На стадион, уцепившись лапами за связку воздушных шаров, выплыл огромный Миша. Вот он взмахнул лапкой и начал плавно подниматься в воздух. Все выше и выше. А над Лужниками разносится голос Льва Лещенко. На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. «До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес». Я стою с флагом СССР в руке и смотрю вслед улетающему Мишке. Многие люди вокруг меня начинают плакать. Тоже, что ли, поплакать? Нет, мне плакать лучше не надо. Я пока еще знаменосец советской олимпийской делегации, и от этой должности меня никто не освобождал. И конкретно меня вполне могут показать по телевидению крупным планом. Получится неудобно. Знаменосец СССР и ревет. Знаменосцем я, похоже, с подачи Брежнева стал. Ильич не забыл меня, продолжает опекать своего любимчика. Хотя сначала вроде бы иная кандидатура рассматривалась. Но буквально за неделю до открытия Олимпиады все переиграли. Краем уха я слышал, что с самого верха поступило пожелание увидеть Мальцеву знаменосцем. «Не грусти, улыбнись на прощание. Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний. Новой встречи нам всем пожелай». Так что в дополнение к моим комсомольским обязанностям на меня и знамя повесили. Я ведь еще и секретарь ВЛКСМ делегации. Вот тут не знаю, помог мне Ильич или без него обошлось. В принципе, меня и за собственные заслуги могли сюда сунуть. Я же сейчас в своем институте тоже секретарь ВЛКСМ. И хотя официально освобожденным секретарем я не считаюсь, но по факту являюсь им. Во всяком случае, посещение занятия от меня никто не требует, да и экзамены для меня – простая формальность. И это хорошо, так как ходить на лекции мне просто некогда. У секретаря ВЛКСМ института забот много больше, чем у председателя совета пионерской дружины Артека. Правда, и опыта у меня теперь заметно больше. Что-то Ильич не приехал, а на церемонии открытия был. Может, заболел? Старенький он совсем стал. Говорит невнятно. Неделю назад звонил мне, с медалью поздравлял. Минут 10 мы с Ильичем беседовали. Он интересовался, как настроение в сборной, нет ли нужды в чем. Конкретно мне обещал за победу заслуженного мастера спорта. Расстаются друзья. Остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. Пожелаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Олимпийское звонкое эхо остается в стихах и сердцах. Теперь я олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета на 50 метров. И стать им было совсем непросто. У нас тут, блин, стрельба считается открытой дисциплиной. То есть мужчины и женщины соревнуются вместе. Такая вот засада. И Саша Мелентьев шел буквально вплотную за мной. Всего на 2 очка я его в итоге обошел. Перестрелял таки действующего чемпиона СССР. А в прошлом году на чемпионате не смог. Я тогда всего лишь 3-е место занял. Впрочем, и 3-го места мне хватило для того, чтобы войти в олимпийскую сборную. До свидания, Москва. До свидания. Олимпийская сказка «Прощай». Пожелай исполнения желаний. Новой встречи друзьям пожелай. Что ж, я чемпион. На шее висит золотая олимпийская медаль. И сегодня у нас воскресенье, 3 августа 1980 года. И мой путь близок к завершению. Осталось немного. Совсем немного. Совсем. Расстаются друзья. Остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания. До новых встреч. Будем песню беречь. До свидания. До новых встреч.